Воспользуйтесь интеллектуальной мощью группы. Мозговой штурм – одно из самых эффективных интеллектуальных групповых упражнений. Многие компании, которые пользуются данной техникой, достигли невероятных результатов, которые были бы не по плечу каждому в отдельности. Попробуйте и вы. Мозговой штурм – техника довольно несложная. Осуществляется он, как правило, в группах по 4-7 человек. Это оптимальное число для генерирования идей. Выдвигается вопрос, требующий конкретных практических ответов. Постарайтесь совместными усилиями выбрать такую формулировку, которая была бы понятна и удовлетворяла всех участников. Чем проще сформулирован вопрос, тем качественнее будут ответы на него. Например, вопрос может звучать следующим образом. Как мы можем сократить эксплуатационные расходы на 20% за 3 ближайшие месяца? Этот вопрос вполне четок, ясен, точен, легко поддается оценке и имеет временное ограничение. Именно вопросы такого рода порождают идеальные ответы как по качеству, так и по количеству. Ключ к эффективным результатам мозгового штурма – сосредоточенность скорее на количестве предлагаемых ответов, а не на их качестве. Каждый участник должен предложить максимально возможное число вариантов. При этом пусть один человек записывает все варианты подряд, а впоследствии оценивает их и анализирует. Если предлагаемые идеи положительны и конструктивны, нельзя позволять ни критике, ни насмешек, ни комментариев. Стоит только кому-нибудь бросить критическое слово, как поток идей тут же иссякнет. Нет более верного способа. Вы, как руководящий сессии, обязаны следить за сохранением положительной, благоприятной и оптимистичной атмосферы. Чем больше смеха и веселья, тем успешнее проходит сессия, тем качественнее предлагаемые идеи. Основная цель – получить как можно больше идей, а не волноваться по поводу того, насколько разумно или глупо они звучат. Война в Персидском заливе. Во время войны в Персидском заливе генерал Норман Шварцкопф воспользовался принципом маневренности в ходе своей известной операции «Хейл Мэри». Лишив противника возможности получать достоверные сведения о передвижениях своей армии, Шварцкопф сделал вид, что направляет мощные силы к границе с Кувейтом. Иракская армия двинулась вперед для отражения ожидаемой атаки. Между тем, под покровом ночи генерал Шварцкопф передислоцировал 250 тысяч человек на 50 миль к западу. В решающий момент они ринулись в стремительную фланговую атаку, разрывая иракские войска около Басры. Война в Персидском заливе была закончена. Лишив противника возможности получать достоверные сведения, Шварцкопф сумел завершить войну быстро и эффективно. Он сосредоточил внимание на том, чтобы сократить время ведения войны и воспользовался единственно оптимальным маневром. Полет на Луну. В 1962 году Джон Кеннеди торжественно поклялся, что в ближайшие 10 лет Соединенные Штаты отправят человека на Луну. Это был грандиозный замысел в ответ на успешный запуск советских спутников, вышедших на орбиту вокруг Земли. Вся страна объединила усилия в едином порыве реализовать эту невероятную идею. В 19 веке Жюль Верн написал всем известный научно-фантастический роман под названием «С Земли на Луну». В этой книге он описал некий космический корабль, оторвавшийся от Земли, опустившийся на Луне, а затем вновь вернувшийся на Землю. Этот вымышленный полет послужил примером, на который ориентировались инженеры и конструкторы НАСА в своих попытках создать свой космический корабль. Однако вскоре конструкторы столкнулись с проблемой. Чтобы ракета смогла преодолеть земную гравитацию, ей потребовался бы запас в несколько тысяч фунтов ракетного топлива. Такое же количество топлива понадобилось бы, чтобы преодолеть лунную гравитацию и возвратиться на Землю. А проблема состояла вот в чем. Если снабдить ракету достаточным количеством топлива, чтобы она смогла преодолеть притяжение Луны, то она окажется слишком тяжелой, чтобы преодолеть земное притяжение. Перед инженерами встала серьезная дилемма. Во время одной из сессий мозгового штурма один инженер задал такой вопрос: «А зачем ракете вообще прилуняться?» Ведущий конструктор поинтересовался у инженера, что тот имеет в виду. Инженер в двух словах изложил свою мысль. «А что, если опустить на Луну только маленькую часть ракеты?» – предложил он. «Небольшую часть, автономный отсек, для которого потребуется совсем немного топлива». Эта идея стала настоящим революционным открытием, которое в результате привело к созданию лунного экспедиционного модульного отсека, управляемого Эдвином Олдрином под командованием Нила Армстронга и совершившего посадку на Луне в 1969 году. Вместо того, чтобы сажать весь корабль, команда сбросила на Луну небольшой модуль, а главный отсек оставался на орбите, экономя топливо для возвращения к Земле. В положенное время лунный модуль оторвался от Луны и присоединился к орбитальному кораблю. Эта потрясающая идея определила успех Соединенных Штатов в космосе, успех, недоступный ни одной другой стране, включая Советский Союз. Американцы выиграли космическую гонку благодаря превосходящим технологиям и изобретательности. Одна идея, поданная одним инженером, во время одной сессии мозгового штурма изменила направление всей американской космической программы. Принцип маневренности, нашедший свое проявление в нововведениях, оригинальности, творческом подходе, постоянном поиске новых, необычных, более простых путей достичь поставленной цели – это ключ к успеху не только сегодняшнему, но и завтрашнему. Ваши творческие способности развиваются как мышцы, тем больше, чем чаще вы их используете. Чем больше вы приучаете себя мыслить и думать творчески, конструктивно, тем больше свежих, оригинальных идей рождается в вашем мозгу. Ваш разум в итоге достигает такого уровня, когда вы абсолютно точно знаете, что нет такой цели, которая была бы вам недоступна. Нет такой задачи, с которой бы вы не справились. Нет такой проблемы. Стоит только вам обратиться за помощью к собственному творческому потенциалу.